Глава 26. Джеймс. Я скучал по морю. Дико. Неимоверно. Каждая часть моего измученного долгой дорогой тела хотела погрузиться в морскую пучину, чтобы почувствовать, как соленая вода щиплет маленькие царапины на теле и на душе. В душе были не просто царапины. Там были раны. Глубокие, рваные, кровоточащие. Говорят, у близнецов одна душа на двоих. Верно говорят. Ведь я чувствовал себя так, словно потерял часть себя. Словно эту часть моей души вырвали с особой жестокостью. Но эта внутренняя пустота, которая появилась после смерти Дориана, заполнилась гневом и жаждой отмщения. А увидев его аккуратный и ровный почерк на доставленном мне письме, мои чувства всколыхнулись с новой силой. Последнее послание брата. И я был благодарен Тилю, который, рискуя своей жизнью, доставил его мне. Как и Элизабет Мур, моей курносой авантюристке и мошеннице. Отважная маленькая бандитка, способная сочинять необыкновенные сказки. В попытке успокоиться и привести в порядок мысли, я закрыл глаза, на секунду представляя, как стою у штурвала, подставляя лицо палящему солнцу. Но только рассветное солнце здесь, в Англии, казалось, было не таким. Да и воздух был слишком тяжел. Устало вздохнув, я открыл глаза, устремив свой взор на большое озеро и на видневшееся неподалеку поместье. Вот я и дома. Хотя это поместье не было моим, вся эта роскошь и красота принадлежала Дориану. Мне же принадлежала свобода, море и легенда. Я медленно спустился с холма, ведя под усы уставшего Зевса, и направился к озеру. Новое разрешение на брак лежало рядом с письмом брата, словно напоминая мне, как они связаны. Епископ, конечно, был удивлен моему ночному визиту и попытался возразить. Но единственное, что я усвоил за 32 года своей жизни, это то, что все может решить звон монет. Даже священнослужитель не смотрит на небо, когда в его ладонь ложится приятная тяжесть золота. И я готов был заплатить любую сумму, ведь цель того стоила. Этот брак позволил мне лучше вписаться в общество, добраться до нужных людей и в том числе до графа де Арье. Потому что либо старик мне солгал, и он знает намного больше, либо его действительно обвели вокруг пальца, и поможет мне в этом разобраться Элизабет Мур, маленькая дикарка и заноза. Но черт возьми, эта девица слишком необычна и притягательна. Раздевшись догола, я разбежался и нырнул в прохладную воду. Каждое утро я устраивал здесь заплыв, чтобы за всем этим лоском и медными ваннами не забыть о том, кто я есть на самом деле и что такое свобода. Быстро рассекая руками водную гладь, я думал о том, что же за девица мне достанется в жены и как я могу использовать ее присутствие в своей жизни. Авантюристка, вся в отца. Усмехнулся и лег на спину, глядя на светлеющее небо и наслаждаясь рассветной тишиной. Я и сам не понимал, как поверил ей, но не жалел об этом. Слишком она была другой, совсем не похожей на этих томных, изнеженных девиц, которых я видел в Лондоне и которые готовы были выпрыгнуть из своих корсажей, чтобы привлечь мое внимание к их персоне. Зато теперь я не удивляюсь, почему Дориан менял любовниц как перчатки И не из-за его неотразимой мужской красоты или неординарной харизмы. Нет. Титул. Проклятый титул герцога, будь он неладен. И, конечно же, кошелек. Именно они превращают любого мужчину в желанного любовника и мужа. Но с этой девушкой все с самого начала было не так. Начиная с игры в конюха, заканчивая ее условиями брака. Условия. Видеть эти губы, обнимать эту фигурку на балах и не иметь возможности сдернуть красивое платье, чтобы наслаждаться женским телом. Я уже был сыт по горло этой жизнью со всеми ее лишениями, но это стало последней каплей. За целую ночь, что я провел в пути, у меня было достаточно времени, чтобы сопоставить все факты по поводу своей невесты. Из нее действительно куда лучшая авантюристка, чем изнеженная отцовской любовью дочь графа. И то, как она спасала Дилана. Мы действительно будем интересной парой. Я занимаю место Дориана и ни черта не знаю о его друзьях и любовницах. А Элизабет ничего не знает о настоящей дочери графа. И что-то мне подсказывает, что мы еще не раз окажемся в центре сплетен. Да к черту все! Главное — добраться до убийцы Дориана и убраться отсюда. Но перед этим я все равно устрою брачную ночь и буду с наслаждением слушать, как с этих податливых и сладких губ слетают стоны удовольствия. Даю себе слово пирата. «Я уже думал, что вы решили сбежать», — хохотнул Чарльз, встречая меня в дверях. Вид у него был немного помятый, но вполне счастливый. «Все ясно. Опять с кухаркой развлекался всю ночь. Вот старая акула. Я похож на того, кто убегает от проблем?» «Вы похожи на того, кто устраняет проблему». «Пошли, у меня есть новости». Я кивнул в сторону кабинета. «Церемония через час. Вам нужно подготовиться». «К браку никогда не будешь готов, Чарльз», — бросив на боцмана насмешливый взгляд, добавил. «А знаешь примету?» «Какую?» «Говорят, что после того, как женится капитан, следующим обязательно должен жениться боцман. Иначе быть беде». «Брамсель мне в левое ухо!» — воскликнул испуганно Чарльз, и его лоб разрезали морщинки. «Вы шутите, капитан?» «Нет, я серьезен как никогда. Поэтому можешь обрадовать Марту, или я сделаю это сам». «Но мне нельзя!» — горячо воскликнул он, следуя за мной к кабинету. «Мое сердце не выдержит». «Твое сердце выдерживает толпы девиц в каждом порту, Чарльз», — усмехнулся, открывая дверь. «Не прибедняйся». Я едва сдерживал смех, слыша за спиной тихие ругательства. «О да, Чарльз слишком серьезно относился ко всем морским приметам и сейчас был очень расстроен». «Капитан!» — прикрыв за собой дверь, начал он. «Не женитесь! Вы же обещали это еще вчера утром. Говорили, что не женитесь на этой девице. А как же слово капитана?» И, посмотрев на то, как он нервно теребит свои усы, я не выдержал и расхохотался. «Акули зуб мне в печенку! Вы шутите?» С громким вздохом облегчения воскликнул боцман и упал в свободное кресло. «А я уже было подумал». «Шутки шутками, но однажды твое сердце действительно остановится на какой-нибудь красотке в порту». «Это мы еще посмотрим. Лучше скажите, что вы разузнали?» Пока я в деталях рассказывал обо всем Чарльзу, бродя по кабинету, он задумчиво гладил подбородок. «Значит, настоящая дочь графа де Арье была в тот вечер в Золотом Дубе?» — уточнил боцман. «Да. Тиль, посыльный моего брата, опознал девушку и сказал, что Дориан был с ней, когда отдавал ему письмо. Но сейчас дочь графа де Арье — это на самом деле не его дочь. Я правильно понимаю?» А сама Элизабет Валлингтон пропала, когда сбежала со своей свадьбы. «Все верно. Я женюсь на простой мошеннице, которой повезло с внешним сходством». «Ну и дела», — протянул Чарльз, взглянув на часы. «Вот только меня беспокоит граф де Арье. Ведь он сказал, что искал там дочь, но не нашел ее. Не лжет ли он?» «Не думаю. Навряд ли бы он выдал Элизабет за вас замуж, если бы они были замешаны в убийстве Дориана. Сами подумайте». «Ну, это же не его настоящая дочь». «Но он об этом не знает, капитан». «А может, старик приехал туда уже после того, как Дориана убили? И это сделала либо его дочь, либо кто-то другой». «Но настоящая Элизабет Валлингтон, вероятнее всего, знает, кто убийца. Поэтому нам в любом случае нужно ее найти. Но почему она не созналась отцу в том, что была в Золотом Дубе?» «Репутация, капитан. Слишком много скандалов было у Элизабет Валлингтон до отъезда во Францию. Может, она не хотела начинать новую жизнь с такой ноты?» И, ко всему прочему, ее бывший жених, Уолтер Хилл, занимает слишком высокое положение в обществе и в правительстве. Или же граф решил поиграть по-крупному на старость лет? Протянул задумчиво и взглянул на часы. «Ладно, мы обязательно это выясним. Теперь у нас есть один курносый и неугомонный козырь. Пора собираться. Не будем заставлять Элиота нервничать», — усмехнулся, направляясь к двери. «Главное, чтобы все было по плану».